Третья серия. Пролог. Демьен Филлерейт в очередной раз доказывал окружающим, что демонолог останется демонологом даже в чужой стране, без любимой лаборатории под боком. С утра слуги, осторожно пряча небольшие предметы в корзинах с бельем и фруктами, доставили темному все необходимое. Проводить ритуал в посольстве мешал личный приказ короля. А вот во дворце королевы Асаиды запрет на ритуалы был общим, а значит, в нем можно было найти лазейку. Что темный и сделал. Он приказал засыпать пол землей, взятой из цветочных горшков посольства. Теоретически это была земля Дидериса, а уж в родной стране мало кто мог запретить Демьену проводить ритуалы. Не торопясь, темный расчертил пол кабинета, отправив мебель левитации в гостиную. Одна пентаграмма, вторая. Поразмыслив и тяжело вздохнув, темный добавил к черным и красным символам белые. В конце концов, ребенок может оказаться светлым. Потом он разложил по углам кристаллы, водрузил жертвенные черепа, коня, быка и зайца, зажег свечи и, как величайшую драгоценность, возложил в центр магического узора платок со слезинкой леди Бланш. Каплю крови фрейлины королевы раздобыть не удалось, а вот рассмешить девушку до слез получилось. Дальше дело техники. Предложил платок с монограммой, забрал и успел шепнуть консервирующее заклинание. Надо же узнать, чей ребенок занял место в сердце прекрасной леди Ардель. И нет, несмотря на яростный спор со светлым, темный не собирался вредить малышу. Он просто лучше многих понимал, что даже молодой и сильной вампирше будет трудно выносить ребенка от темного или светлого. Разница потенциалов, напряжение магии. Лучше узнать все заранее и подготовиться. Есть ведь эликсиры. В общем, так или иначе, но Демьен намеревался узнать цвет магии будущего младенца. Он уже возжег курение свечи, встал в центре, собираясь капнуть на кристалл собственной крови. Когда дверь в его покое затрещала и влетела внутрь под напором светлой силы. «Ты с ума сошел!» — ворвался в кабинет взбешенный лорд Артин. «Неужели ты посмеешь причинить Ардель вред?» «Идиот!» — мрачно констатировал темный. «Ложись!» И пассом уронил посла светлых на пол. Сорванное заклинание дало такой откат, что в комнате повылетали стекла, пол встал дыбом, а стены изрешетило осколками магических кристаллов. Череп очутился на люстре, а конский едва не наделся на голову светлому. Когда все стихло, Филлерейт устало повторил. «Идиот! Я хотел узнать, какой магией будет обладать ребенок, чтобы помочь леди Бланш с вынашиванием беременности». «А если... малыш мой?» Привстав, задал вопрос лорд Артин. «Какая разница?» — удивился демонолог. «Я не собираюсь терять самую прекрасную женщину в моей жизни только потому, что она впустила в нашу постель светлого». Люциус помолчал и принес извинения. «Я решил, что вы хотите убить этого ребенка». «Вам надо бы знать», — косо посмотрел на него Филлерейт, «что сильным магам дети не даются просто. Матери нередко погибают от магического конфликта. Я не желаю терять леди Бланш, и ее ребенок в любом случае будет для меня желанным. Я также не намерен отказываться от леди Ардель», — напомнил светлый. «И ее ребенок для меня всегда будет частью любимой женщины, даже если он ваш». В таком случае предлагаю оставить слуг делать уборку и попробовать повторить ритуал в ваших покоях. Вздохнул темный. Чем раньше мы узнаем, какой магией будет обладать ребенок, тем больше будет шансов сохранить жизнь ему и его матери. Идем. Светлый уже стряхнул с себя осколки и, сделав приглашающий жест, шагнул к покореженной двери. В этот момент дверная панель треснула и развалилась на куски, а за ней обнаружился целый отряд вампирской гвардии в полном облачении. «Что здесь происходит?» — грозно вопросил старший, и тут с тихим шелестом осыпалась одна из стен, открывая черный зев тайного хода.